Глава 19. Инцидент. Беглые рабы господина Чероу еще немного посидели на террасе ресторанчика, наблюдая за суетливой жизнью центра Кеннеса. Ковалев за это время допил пиво, жаб молочный коктейль. «Ну что, будем выдвигаться в отель?» – спросил Леха друга и, получив утвердительный кивок, провел пальцем по монитору, прикрепленному к столу. В появившемся на экране меню Ковалев выбрал функцию «Рассчитать». На мониторе появилась сумма и предложение выбрать один из четырех способов оплаты. Леха выбрал оплату анонимной картой. Почти сразу же к столику подбежал менеджер зала и, улыбаясь, поставил на стол терминал для считывания платежных карт. «Оставь мне половину, я докину», — сказал жаб, глядя, как его друг вставляет в терминал карту. Но что Леха отмахнулся и ответил. «Да что тут оставлять? Здесь счет всего на 38 юаней. Мне их цены нравятся не меньше, чем цыплята». Ковалев достал карту из аппарата, сунул ее в карман и обратился к менеджеру. «Будь добр, любезный, закажи нам такси ко входу. Пусть прямо сейчас подъезжает». «С удовольствием», — ответил сотрудник ресторана. «Ждем вас еще». Менеджер убежал, а комедианты не спеша встали из-за стола и направились к выходу. Не успели они отойти от ресторана до места остановки транспорта, как туда же подлетело автоматическое такси. Его дверь открылась, и механический голос радостно заявил. «Служба муниципального такси Кеннеса доставит вас в любую точку. Будьте добры, назовите адрес». Но не успел Леха произнести название отеля, как к комедиантам подбежал запыхавшийся полный невысокий мужчина лет 40 и, тяжело отдуваясь и не поднимая головы, пропыхтел. «Вы забыли в ресторане». «Что забыли?» – спросил жаб. «Вот это забыли!» – ответил незнакомец, резко выпрямившись, вытянул руки в направлении лиц комедиантов. В руках были маленькие баллончики, а на носу у мужчины миниатюрный респиратор. Леха на автомате отвернулся, но это не помогло. Облако газа из баллончика не брызнуло в лицо, оно полностью окутало Ковалева. Доля секунды, и от едкого сладковатого дымка запершило в горле, а ноги стали ватными. Леха хотел крикнуть, что на них напали, в надежде, что автопилот такси передаст эту информацию в полицию, но язык его уже не слушался. Желание ударить незнакомца тоже осталось нереализованным. Ноги подкосились, и комедиант рухнул на землю. Через несколько секунд упал жаб. Незнакомец огляделся по сторонам и махнул кому-то рукой. Сразу же к нему подъехал небольшой транспортер, из которого выскочили два крепыша. Один был одет в униформу наподобие военной, но пошитую из джинсы. Второй в куртку и штаны из искусственной кожи. Они тут же принялись запихивать Леху в салон транспортера. В этот момент заподозривший неладный электронный мозг автоматического такси решил обратить на себя внимание. «Куда поедем, господа? Будьте добры, назовите адрес». «Никуда, пошел вон!» – крикнул на такси кожаный. Машина переварила информацию и ответила. «Очень жаль, господа, но я надеюсь, вы еще передумаете. Я подожду». «Езжай отсюда нафиг, я сказал!» – снова закричал кожаный. «Да не обращай ты на нее внимания!» – прикрикнул на товарища джинсовый. «Давай быстрее шевелиться, сейчас патруль увидит, самих так грузить будут». Крепыши с трудом запихали в салон Леху и с тоской посмотрели на жаба. Затем кожаный посмотрел на мужчину, отравившего комедиантов, и сказал. «Ты бы хоть помог?» «Я не могу, у меня грыжа!» Ответил отравитель. «Давно бы операцию сделал. Я не могу, у меня сердце слабое». «Ты перестанешь отвлекаться!» Снова прикрикнул на кожаного джинсовый. «Да я вообще не вижу вариантов, как это земноводное в машину запихать!» Ответил кожаный. «Он весит, как лошадь, даром, что лягушка». «А ты поднимай, а не трепись», — возмутился джинсовый. Кряхтя и постановая, крепыши приподняли амфибоса и все-таки запихали его в транспортер. «Может, вы их свяжете на всякий случай?» — предложил отравивший комедиантов мужчина. «Да что с ними будет, они до утра в отключке», — ответил джинсовый. «Ну, не знаю, я с расстояния брызгал, мало ли. Дайте тогда я еще на всякий случай брызну». Мужчина залез в салон и брызнул из баллончика каждому из комедиантов прямо в лицо. «Ты чё творишь, а если сдохнут?» – закричал кожаный, отмахиваясь от газа. «Да и нас заодно потравишь!» «От этого не сдохнут!» – огрызнулся отравитель. «А вы бы лучше связали!» «Теперь уж точно смысла нет!» – ответил джинсовый. «Ты им практически в легкие набрызгал. Поехали быстрее, и так повезло, что патруля до сих пор не было. А свяжем их на точке!» Похитители беглых рабов запрыгнули в транспортер. Севший за руль Джинсовый вырулил со стоянки и сразу же обратился к отравителю. «Киен, с нами точно сегодня рассчитаются?» «Обещали», – неуверенно ответил тот. «Что значит «обещали»?» – заволновался Джинсовый. «Если сегодня не рассчитаются, нам их тогда где-то держать надо будет, а нам негде». «Киен так не пойдет», – подхватил Кожаный. «Ты даже толком не сказал, сколько нам заплатят. А теперь еще и не можешь сказать, когда мы получим эти деньги». «Да, так не пойдет», – заводился все сильнее Джинсовый. «Ради чего мы вообще так рискуем?» «Вот именно», – вторил ему товарищ. «Мы тебе доверяли, а ты не можешь сказать, что и когда мы за это получим? Ответь нам, Киен!» Хоть вопрос и был адресован Киену, но ответил на него Жаб. «Каждый из вас получит по перелому основания черепа, не считая переломов конечностей и множественных ушибов». Если бы Леха не лежал на полу транспортера без сознания, он бы обязательно оценил шикарную шутку друга. Но, во-первых, Ковалев был в отключке, а во-вторых, Жаб вовсе и не шутил. Амфибос в быстром рывке дотянулся до сидящего к нему ближе всех Кожаного, схватил его за шею, подтянул к себе и отработанным движением профессионального бойца свернул бедняге шею, после чего отбросил его в сторону и развернулся к Киену. Отравитель испугался и не знал, что делать. Он выставил вперед баллончик с ядовитым газом, но страх оказался слишком велик, и Киен забыл, что на баллончик надо нажимать. Руководитель группы похитителей в ужасе смотрел на разъяренного Амфибоса, тыкал в его сторону баллончиком и тяжело пыхтел. Жаб резко схватил Киена за кисть, обхватив ее вместе с баллончиком, и вывернул ее, сломав отравителю руку чуть выше запястья. К этому моменту Джинсовый уже притормозил и открыл дверь транспортера, чтобы выпрыгнуть. Поэтому Жаб не стал тратить время на Киена и прямо через салон бросился к сиденью водителя. Джинсовый почти покинул кабину, но Амфибос успел в прыжке схватить его за куртку. Вместе они выкатились на улицу. Неудачливый похититель попытался вскочить, чтобы убежать, но Жаб ударил его по ногам рукой и сбил на землю. Джинсовый понял, что просто убежать не удастся. Он достал из кармана раскладной нож и попытался ударить им Амфибоса. Бывший военный разведчик перехватил руку с ножом, сломал ее в локте, после чего схватил Джинсового за шею и свернул ее точно так же, как минуты ранее свернул шею Кожаному. Вместе они выкатились на улицу. Неудачливый похититель попытался вскочить, чтобы убежать, но Жаб ударил его по ногам рукой и сбил на землю. Джинсовый понял, что просто убежать не удастся. Он достал из кармана раскладной нож и попытался ударить им Амфибоса. Бывший военный разведчик перехватил руку с ножом, сломал ее в локте, после чего схватил Джинсового за шею и свернул ее точно так же, как минуты ранее свернул шею Кожаному. После этого Жаб подбежал к транспортеру, на полу которого сидел Киен и скулил, глядя на свою сломанную руку с торчащими наружу костями. Увидев Амфибоса, он начал пятиться и тараторить. «Простите, я все осознал, я был неправ, не на тех полез, но меня заставили, я все осознал, я все расскажу!» «Рассказывай!» – рявкнул Жаб. «Нас наняли, чтобы мы вас похитили, и обещали хорошо заплатить!» «Кто нанял?» «Этого я не знаю, заказчик не назвал своего имени, но это была плохая идея, поверьте, я все осознал, я невероятно сожалею!» «Какую информацию ты мне можешь дать?» – сурово спросил Амфибос. «Мне не нужны твои сожаления, мне нужна информация». «Ну, я ничего не знаю», – заскулил похититель. «Ну и зачем ты мне тогда, если ничего не знаешь?» – сказал Жаб, схватил Киена за ногу и потащил к себе. Горе-отравитель отчаянно упирался, кричал, что все осознал, но это не волновало разъяренного Амфибоса. Бывший разведчик армии Альянса свернул шею Киену точно так же, как и его подельникам, после чего вытащил из транспортера на улицу Леху. Жаб положил товарища на дорогу, задумчиво посмотрел на него и сказал: «Вот шутить вы, люди, можете, смеяться умеете, а яд из организма вывести вам слабо. А вот если так задуматься, что для организма важнее? Молчишь, и до утра как минимум молчать будешь». Если бы Жаб мог усмехнуться, он однозначно бы усмехнулся, потому что момент для этого был более чем подходящий. Но Амфибос не умел усмехаться. Поэтому он просто поднял друга, взвалил его на плечо, зафиксировал поудобнее и зашагал в сторону отеля, оставив бездыханные тела несостоявшихся похитителей дожидаться полицейского патруля. Киен и его подельники были дилетантами в деле похищений. Будь они опытнее или просто умнее, они бы знали, что амфибоса почти невозможно отравить. Чтобы это осуществить, следовало использовать очень большую дозу яда. Но если бы эта доза не оказалась для амфибоса моментально смертельной, то в течение 3-5 минут его организм вывел бы из себя яд полностью. Таким образом, уроженцев Долувора можно было отравить либо сразу с летальным исходом, либо максимум на несколько минут. Вариантов на час или до утра не существовало. В отличие от людей, обмен веществ у амфибосов работал по-иному. Они, подобно земноводным, выводили все токсины через кожу и делали это очень быстро. Поэтому почти сразу же после погрузки в транспортер из всех неприятных ощущений от отравления у жабы осталась только липкая слизь по коже по всему телу. Яд был полностью выведен из организма. Именно поэтому жаб никогда не пил спиртного. Он несколько раз пробовал выпить с Лехой, но ничего хорошего из этого не получалось. Алкоголь выводился быстрее, чем амфибос успевал опьянеть. Один раз Ковалев уговорил друга выпить литр водки залпом, и впервые в жизни жаб опьянел. Длилось это ровно минуту, после чего сын Долувора снова стал трезвым и липким. И он пуще прежнего удивлялся, зачем его друг Леха пьет эту гадость. Амфибоса можно было понять. Выпив водки и вмиг опьянев, он уже успел потерять контроль над собственным телом, но еще не начал получать от этого удовольствие. Понятно, что с непривычки такое вряд ли кому пришлось бы по душе. А пояснения друга, что в процесс выпивки надо входить долго и с расстановкой, остались непонятыми. Жаб довольно быстро дошел до отеля. Для бывшего разведчика найти путь к нему не составило труда. Он запомнил маршрут, когда они ехали на такси в ресторан. Виртуальная помощница, видимо, подобрала самый ближний. По дороге такси ни разу не нырнуло под землю. Отель и ресторан находились всего в 5-6 кварталах друг от друга. Похитителям комедиантов удалось отъехать от ресторана тоже не очень далеко. Когда жаб подошел к отелю, он не стал прятать Леху и пытаться тайком пронести друга в номер, а вошел через главный вход. Амфибос положил друга на диван в лобби и сказал портье: «Вызовите доктора, на нас напали на улице». Портье бросился звонить врачу, а к жабу подошел щуплый гуманоид, предлагавший ранее комедиантам заключить сделку. «Вот видите, оказывается, не все из них готовы ждать вас на орбите», — осторожно начал разговор навязчивый адвокат. «Ты чё припёрся опять?» — сердито буркнул амфибос. «Напомнить, что мое предложение остается в силе, но я готов обсуждать условия». «Пошел вон, пока я тебе шею не сломал», — рявкнул жаб. Слова амфибоса показались гуманоиду достаточно серьезными, и он отошел на почтительное расстояние. В этот момент в лобби вбежал дежурный врач отеля. Не успел он ничего спросить у жаба, как тот указал рукой на лежащего на диване Леху. Доктор подскочил к Ковалеву и быстро пощупал у него пульс на шее. Какой бы ни была техника диагностики, но первое движение врача осталось таким же, как и 1000 лет назад – вручную попытаться прощупать пульс. Убедившись в наличии пульса, врач быстро подключил к запястью Лехи небольшой приборчик для измерения жизненных параметров и тут же взял кровь из пальца. Не отходя от комедианта, он капнул несколько капель крови на панельку приемник переносного анализатора, после чего проверил показания подключенного к запястью прибора. Затем доктор посмотрел на жаба и спросил: «А что, собственно, произошло-то? Почему он без сознания?» «Да какой-то гадостью в лицо брызнули», — ответил амфибос. Анализатор запищал и выдал что-то на монитор. Эта же информация отобразилась у врача на планшете. Доктор внимательно посмотрел на экран, затем, улыбнувшись, поднялся и обратился к жабу. «Отнесите его в номер, пусть отдыхает. Утром будет как огурчик, зеленый и пупырчатый». Тут до врача дошло, что все это он говорит немного зеленому и немного пупырчатому амфибосу, к тому же не понимающему шуток. И доктор, как ни в чем не бывало, повернул разговор в серьезное русло. «Ничего страшного, небольшое отравление. Как я уже сказал, к утру и следа не останется. Но если вы хотите узнать, чем именно его отравили, рекомендую отвезти вашего друга в госпиталь для обследования. Вы хотите это узнать?» «Я хочу, чтобы он жив остался», — ответил жаб. «Здесь можете даже не переживать. Угрозы для жизни никакой нет, последствий не будет. Уже через сутки даже в самом передовом госпитале не смогут выяснить, чем его отравили. Теперь, что касается назначений. Я, конечно, могу ему сейчас витамин вколоть, раз уж пришел, но, думаю, не стоит. Вам самому нужен осмотр?» «Нет, мне нужен душ». «Ну тогда до свидания. Душ не по моей части», — ответил доктор и улыбнулся. «Если, конечно, вам в нем плохо не станет». «Мне в нем станет хорошо», — Как обычно, на полном серьезе ответил на шутку врача Амфибос. «До свидания, доктор. Спасибо вам. Извините за беспокойство». Жаб, по известной причине, нисколько не обидевшись на шутки доктора, аккуратно взял Леху на руки и понес к лифту. Назойливый гуманоид, стоявший все это время неподалеку, засеменил за комедиантами и, подбежав к лифту, нажал кнопку вызова. Жаб вошел с Лехой в кабину и стал на входе так, что гуманоид войти не смог. Двери закрылись, и лифт унес комедиантов к их этажу.